Какой вообще нормальный мужчина пойдет в танцующую корову? Откровенно говоря, вы со своей Руби, похоже, совершенно слетели с катушек, хотя я ничего другого от вас и не ждал. Что-то я не уверен, что этот мужчина именно тот, кто тебе нужен. И еще. Меня немного задело твое прошлое письмо. Что ты хочешь сказать вот этим? Я, наконец, встретила мужчину, который не имеет ничего против того, что у меня есть дочь. По-моему, я всегда очень заботился о вас, Кати. Я всегда вас навещаю, когда есть возможность, и вожу тебя по всем твоим любимым ресторанам и приношу подарки своей крестнице. Ладно, мне пора, было две смены в больнице. Я очень устал. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Спасибо за заботу. Спасибо тебе за твою заботу, за то, что порадовался за меня. Может быть, ты не заметил, но у нас с тобой нет никаких романтических отношений. А дружба и любовь, как ты понимаешь, две совершенно разные вещи. Да, ты прекрасный друг, внимательный и добрый. Ты прощаешь мне все мои недостатки, и мало кто из мужчин способен на это. Но тебя нет рядом со мной. Ладно, я не хочу выяснять отношения. Надеюсь, в семейной жизни все прекрасно. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Что Кати сказала Салли? Рози. Так странно, правда? Кати написала об этом, когда я сходила с Грегом всего лишь на одно свидание. Руби. Ух ты! Наверное, он действительно ей понравился, раз она сразу же начала о нем рассказывать. Зато теперь Салли уверена, что ты, наконец, уберешь свои лапы от ее мужа. Рози. Наплевать мне на нее. У меня теперь есть Грег. Руби. Тьфу, меня уже тошнит от тебя. Ты становишься похожа на кого-то из этих омерзительных парочек, которых мы раньше ненавидели. Вы с Грегом хуже, чем влюбленные подростки. Похоже, мне пора искать себе другую подружку. Когда мы вместе куда-то ходим, я каждый раз чувствую себя третьей лишней. Рози. Ой, ну не ври совсем-то уж. Когда бы я на тебя не посмотрела, за тобой вечно кто-то увивается. Ты всегда в центре внимания. Руби. А что мне еще остается? Да и что ты могла видеть? Вы же с Грегом беспрерывно целовались. Кстати, мне звонил вчера вечером тот парень, так что я подумала... У вас входящее сообщение от Грег. Грег. Здравствуй, моя красавица. Как твои дела? Рози. Ой, привет. Все как обычно, хотя сейчас уже немного лучше. Руби. Эй, ты еще здесь или на тебя напал Энди Крендель? Рози. Грег, минуточку, я сейчас разговариваю с Руби. Грег. «А вы работаете когда-нибудь?» «Рози». «Ровно столько, чтобы нас не уволили». «Грег». «Ладно, я позже напишу». «Рози». «Нет-нет, не глупи, я вполне могу разговаривать с вами обоими одновременно. Кроме того, я очень хочу поговорить с тобой, но если я скажу об этом Руби, она еще больше разозлится на меня и скажет, что я стала одной из них». «Грег». «Из кого из них?» Рози. «Из тайного общества влюбленных». Грег. «Ах, ты про них! Как это я сразу не сообразил!» Рози. «Прости, Руби, у меня тут Грег на связи. Дай мне пару минут». Руби. «Вы что, не можете и пару часов прожить друг без друга?» Рози. «Нет». Руби. «Ох, как я скучаю по Рози! Кто ты, проклятое чудовище? Что ты сделала с моей подругой, мужененавистницей?» Рози. «Не переживай, твоя Рози здесь. Просто она ушла на заслуженный отдых». «Ну, что ты рассказывала про того парня?» Руби. «Так вот, Его зовут Тед.